Глава 45. В тот вечер Фрэнк отвел ее, тети Питти и детей к Мелани, а сам отправился куда-то с Эшли. Скарлетт казалось, что она сейчас лопнет от обиды и возмущения. Да как он мог в такой вечер отправиться на политическое собрание? Подумаешь, политическое собрание. Уехать в тот самый вечер, когда на нее напали, когда с ней бог весть, что могло случиться. Какой же он бесчувственный, какой эгоист. И вообще он отнесся ко всей этой истории с возмутительным спокойствием. Стоял и смотрел, как Сэм внес ее в дом, рыдающую в разодранном до пояса платье. Он даже ни разу не дернул себя за бороду, пока она, обливаясь слезами, рассказывала ему, что произошло. Он только мягко спросил: «Лапочка, вас покалечили или вы просто перепугались?» От бешенства и слез она не в состоянии была вымолвить ни слова, и Сэм сказал, что она просто перепугалась. «Я так считаю, это потому, что они платье ей разорвали. Ты молодчина, Сэм, и я не забуду, что ты для нас сделал. Если я чем-то могу тебе отплатить...» «Да, сэр, вы можете послать меня в тару. Только побыстрее, янки-то ведь за мной охотятся». Фрэнк и это выслушал спокойно, ни о чем не спрашивая. Вид у него был такой же, как в ту ночь, когда Тони постучался к ним в дверь. Это где чисто мужское дело, и решение надо принимать без лишних слов и эмоций. «Иди, садись в двуколку. Я велю Питеру довести тебя до Раф энд Рэди. Ты побудешь там в лесу до утра, а потом на поезде поедешь в Джонсборо. Так оно будет безопаснее. Ну, лапочка, перестаньте уже плакать. Ну, все прошло, и ничего с вами особенного не случилось. Мисс Питти, могу я попросить у вас нюхательных солей? А ты, мамушка, принеси-ка мисс Скарлетт бокал вина». Тут Скарлетт снова разрыдалась. На этот раз от ярости. Она ожидала услышать слова утешения, возмущения, угрозы, мести. Она предпочла бы даже, чтобы Фрэнк накинулся на нее, сказал, что как раз об этом он и предупреждал ее, что угодно, только не это безразличие. Ведь ей же грозила опасность. А он делает вид, будто это все ерунда. Он, конечно, был мил с ней и мягок, но так, словно сам в это время думал о чем-то другом, куда более важном. И этим важным оказалось всего-навсего какое-то никчемное политическое собрание. Скарлетт ушам своим не поверила. Когда Фрэнк сказал, чтобы она переоделась, он отведет ее к Мелани на вечер. Должен же он понимать, через какое страшное испытание она прошла. Должен бы понимать, что не хочет она торчать весь вечер у Мелани. Она так измучилась, и нервы ее так напряжены, ей нужен покой, тепло. Лечь в кровать, накрыться одеялом, положить горячий кирпич к ногам, выпить горячего пунша, чтобы прийти в себя. Если бы он действительно любил ее, ничто не заставило бы его покинуть жену в такой вечер. Он бы остался дома, держал бы ее за руку, повторял бы снова и снова, что случись с ней что-нибудь, он бы этого не пережил. Вот вернется он домой, и останутся они одни, она все ему выложит. В маленькой гостиной Мелани было мирно и тихо, как всегда в те вечера, когда Фрэнк и Эшли отсутствовали, а женщины собирались вместе и шили. Комната была теплая и казалась веселой при свете камина. Настольная лампа бросала желтый отблеск на 4 гладко причесанных головы, склоненные над шитьем. 4 юбки падали на пол скромными складками, 8 маленьких ножек грациозно покоились на низеньких скамеечках. Из детской сквозь открытую дверь доносилось ровное дыхание Уэйда, Эллы и Бо. Арчи сидел на стуле у камина, повернувшись к огню спиной, жевал табак и что-то старательно вырезал из кусочка дерева. Этот грязный лохматый старик выглядел рядом с 4 прибранными изящными дамами столь нелепо, как если бы рядом с 4 кошечками уселся старый злющий седой сторожевой пес. Мелани долго и нудно рассказывала о последней выходке дам-орфисток, и в мягком голосе ее звучало возмущение. Они никак не могли договориться с хоровым клубом джентльменов относительно программы будущего выступления и явились днем к Мелани с заявлением, что вообще выходят из музыкального кружка. Мелани пришлось пустить в ход все свои дипломатические способности, чтобы уговорить их не спешить с решением. Скарлетт еле сдерживалась, чтобы не крикнуть: «Пошли они к черту, эти дамы-орфистки!» Ей не терпелось поговорить о собственных переживаниях. Ее буквально распирало от желания рассказать об этом во всех подробностях, чтобы, напугав других, самой избавиться от страха. Хотелось описать свою храбрость и тем убедить самое себя, что она и в самом деле была храброй. Но всякий раз, как она заговаривала, Мелани умело переводила беседу в другое, более спокойное русло. Это безмерно раздражало Скарлетт. Да чего же все они мерзкие, не лучше Фрэнка? Как могут они держаться так спокойно и безмятежно, когда она едва избегла столь страшной участи? Да они просто невежливы, не дают ей возможности облегчить душу, рассказав о случившемся. А то, что с ней произошло, потрясло ее куда больше, чем она склонна была признаться, даже самой себе. Стоило ей вспомнить об этом чернокожем, который, осклабясь, смотрел на нее из сумеречного леса, как ее пробирала дрожь. А вспомнив о черной руке, схватившей ее за горло, и представив себе, что могло бы случиться, не появись так вовремя большой Сэм, она ниже опускала голову и крепко зажмуривалась. Чем дольше сидела она в этой комнате, где все дышало миром, и молча пыталась шить, слушая голос Мелани, тем больше напрягались ее нервы. Казалось, вот сейчас, тоненько звякнув, они лопнут, как лопается у банджо натянутая струна. Звук ножа, строгающего дерева, раздражал ее, и она хмуро посмотрела на Арчи. Внезапно ей показалось странным, что он сидит тут и возится с этой деревяшкой. Обычно, оставаясь вечерами охранять их, он ложился на диван и засыпал, и при этом так отчаянно храпел, что его длинная борода подпрыгивала при каждом всхрапе. А еще более странным было то, что ни Мелани, ни Индия даже не намекнули ему, что хорошо бы подстелить газету, а то стружка разлетается по всему полу. Он уже изрядно насорил на коврике перед камином, но они этого словно бы и не замечали. Пока Скарлетт смотрела на Арчи, он вдруг повернулся к огню и сплюнул свою жвачку с таким трубным звуком, что Индия, Мелани и тетя Питти подскочили, точно рядом с ними разорвалась бомба. — Да неужели обязательно так громко плеваться? — воскликнула Индия, звенящим от раздражения голосом. Скарлетт в изумлении подняла на Индию глаза. Обычно она была такая сдержанная. Арчи же, немало не смутившись, в упор посмотрел на Индию. «Выходит, обязательно», — холодно заявил он и снова сплюнул. Мелани, в свою очередь, хмуро взглянула на Индию. «Я всегда была так рада, что наш дорогой папочка не жевал табака», — начала была тетя Питти, и Мелани, нахмурясь, еще больше резко повернулась к ней. «Да перестаньте, тетушка, это же бестактно». Скарлетт еще ни разу не слышала, чтобы Мелани говорила таким тоном. «Ах ты, батюшки!» Тетя Питти опустила шитье на колени и обиженно надулась. «Ну, скажу я вам, просто не понимаю. Что это на всех вас сегодня нашло? Вы с Индией обе такие злющие, такие раздраженные, точно две старые перечницы». Слова ее повисли в воздухе. Мелани даже не извинилась за свою резкость, а лишь усиленно заработала иглой. «Стишки-то у тебя, получается, с целый дюйм», — не без ехидства заметила тетя Питти. «Все это придется распороть. Да что с тобой?» Но Мелани и тут ничего не ответила. «А ведь в самом деле с ними что-то происходит», — подумала Скарлетт. «Быть может, она была слишком занята собственными страхами и чего-то не заметила?» Да, несмотря на все старания Мелани придать этому вечеру атмосферу, какая царила здесь в любой из 50 других, что они провели вместе, сегодня в воздухе чувствовалась нервозность, которую нельзя было объяснить только тревогой и возмущением по поводу того, что произошло несколькими часами раньше. Скарлетт из-под тишка оглядела сидевших в гостиной женщин и вдруг перехватила взгляд Индии. Ей стало не по себе. Такой в этом испытующем взгляде был бесконечный холод, более сильный, чем ненависть, и более оскорбительный, чем презрение. «Точно я виновата в том, что случилось», — возмущенно подумала Скарлетт. Индия теперь взглянула на Арчи. Во взгляде ее была уже не досада, а вопрос и смутная тревога. Но Арчи не ответил на ее взгляд. В эту минуту он смотрел на Скарлетт таким же холодным, жестким взглядом, каким только что смотрела Индия. Унылая тишина воцарилась в комнате. Мелани перестала поддерживать разговор, и Скарлетт услышала, как на дворе завывает ветер. Вечер стал вдруг удивительно неуютным. Теперь Скарлетт отчетливо почувствовала, насколько у всех напряжены нервы, и подумала, что атмосфера, вероятно, весь вечер была такой, только она в своем расстройстве не обратила на это внимания. В лице Арчи было что-то настороженное, выжидающее, а его заросшие волосами уши, казалось, стояли торчком, как у рыси. Мелани и Индия, хоть и крепко держали себя в руках, но обеих что-то явно волновало, и они то и дело вскидывали голову, отрываясь от шитья. Лишь только на дороге раздавался цокот копыт или стонали ветки под порывом ветра, или шурша падали на лужайку сухие листья.

— взмолилась мисс Питтипэт. Губы у нее дрожали. — Чего я не знаю? Скарлетт в бешенстве вскочила и встала перед кипевшей от гнева Индией и с мольбой смотревшей на Индию Мелани. — Раскудахтались, как куры! — неожиданно изрек Арчи, и в голосе его прозвучало бесконечное презрение. Но прежде чем кто-либо успел его осадить, он резко вздернул сидеющую голову и быстро встал. — Кто-то идет по дорожке. Это не мистер Уилкс. А ну, перестаньте кудахтать. Голос его прозвучал по-мужски властно, и женщины сразу умолкли. Ярость, читавшаяся на их лицах, исчезла, когда он быстро заковылял по комнате к двери. — Кто там? — спросил он еще прежде, чем пришелец успел постучать. — Капитан Батлер, впустите меня. Мелани так стремительно бросилась к двери, что юбки ее взметнулись, приоткрыв панталоны до колен. И прежде чем Арчи успел взяться за ручку двери, Мелани уже распахнула ее. На пороге стоял Ред Батлер. Его широкополая черная фетровая шляпа была низко надвинута на глаза. Накидка, которую рвал ветер, хлопала, словно крылья у него за спиной. Впервые он забыл о хороших манерах, не снял шляпы и ни с кем не поздоровался. Глядя только на Мелани, он спросил вместо приветствия. — Куда они поехали? — Говорите скорее. На карту поставлена их жизнь. Скарлетт и тетя Питти, потрясенные, испуганные, в изумлении обменялись взглядами. А Индия, словно тощая старая кошка, скользнула через комнату и встала рядом с Мелани. — Ничего ему не говори! — выкрикнула она. — Он шпион, подлипала! Ред даже не удостоил ее взглядом. — Быстро, миссис Уилкс. Может быть, еще не все потеряно. Мелани словно парализовала от страха. И она только молча смотрела Ретту в лицо. — Какого черта? — начала была Скарлетт. — Заткнитесь! — прикрикнул на нее Арчи. — И вы тоже, мисс Мелли. А ты, чертов подлипала, убирайся отсюда. — Нет, Арчи, нет! — воскликнула Мелани и, словно желая защитить Ретта от Арчи, положила дрожащую руку Ретту на плечо. — Что случилось? Откуда вам стало известно? На смуглом лице Ретта нетерпение сменилось, взявшей верх вежливостью. — О, Господи, миссис Уилкс, они же с самого начала все находятся под подозрением. Только вели они себя очень умно до сегодняшнего вечера. Откуда мне все известно? Я сегодня играл в покер с двумя подвыпившими капитанами Янки, они мне и выболтали. Янки узнали, что сегодня вечером будет заварушка, и приготовились. Эти ваши идиоты сами лезут в капкан. Мелани даже пошатнулась, словно ее ударили чем-то тяжелым. Но Ред, быстро обхватив ее за талию, не дал ей упасть. — Не говори ему, он хочет тебя поймать! — выкрикнула Индия, глядя в упор на Ретта сверкающими глазами. — Разве ты не слышала? Ведь он сам сказал, что был сегодня вечером с капитанами Янки. Но Ред по-прежнему не удостаивал ее взглядом. Его глаза были прикованы к побелевшему лицу Мелани. — Скажите мне, куда они поехали? У них есть определенное место встречи. Охваченная страхом, ничего не понимая, Скарлетт, тем не менее, подумала, что никогда еще не видела более непроницаемого, ничего не выражающего лица, чем у Ретта. Однако Мелани явно увидела в нем что-то, побуждавшее довериться ему. Она высвободилась из поддерживавшей ее руки, выпрямилась во весь свой невысокий рост и спокойно, хотя и дрожащим голосом сказала: «На Декейтерской дороге близ палаточного городка. Они собираются в погребе на бывшей плантации Салливана, той, что наполовину сгорела». — Спасибо, я помчусь туда. А если Янки придут к вам, никто из вас ничего не знает. Черная накидка его мгновенно растворилась в ночи. Он исчез так быстро, что, казалось, его тут и не было. Послышалось лишь шуршание летящего из-под копыт гравия да отчаянный топот, мчащийся во весь опор лошади. — Янки идут сюда? — вскрикнула тетя Питти. Маленькие ножки ее подкосились, и она плюхнулась на диван, забыв от испуга даже заплакать. — Да что происходит? Что это значит? Если вы сейчас же все не скажете, я с ума сойду! Скарлетт схватила Мелани за плечи и так тряхнула ее, точно хотела силой вытрясти ответ. — Что это значит? — Что это значит? А то, что вы, по всей вероятности, явитесь причиной смерти Эшли и мистера Кеннеди. Несмотря на страх, в голосе Индии звучали злорадные нотки. — И перестаньте трясти Мелли, она сейчас лишится чувств. — Ничего подобного, — еле выговорила Мелани, хватаясь за спинку стула. Господи, господи, я ничего не понимаю. Убили Эшли? Ну, пожалуйста, кто-нибудь, скажите же мне. Голос Арчи проскрипел, как дверь на ржавых петлях, оборвав причитание Скарлетт. — Да садитесь вы, — коротко приказал он. — Возьмите свое шитье и шейте, будто ничего не случилось. Ведь янки, может, уже с заката за этим домом следят. Садитесь, говорят вам, и шейте. Дрожащие от испуга женщины повиновались. И даже Питти трясущимися руками взяла носок. Глаза ее, широко раскрытые, как у испуганного ребенка, вопрошающе перебегали с одного лица на другое. — Где Эшли? Что с ним случилось, Мелли? — вырвалась у Скарлетт. — А где ваш муж? Он вас не интересует? Светлые глаза Индии горели неуемным ехидством. Она комкала и разглаживала рваное полотенце, которое собиралась латать. — Индия, прошу тебя. Мелани сумела овладеть голосом, но побелевшее взволнованное лицо и измученные глаза выдавали, в каком она находится напряжении. — Скарлетт, возможно, нам следовало сказать тебе, но... Но ты столько пережила сегодня, что мы... Что Фрэнк решил... И к тому же ты всегда была так настроена против клана. — Клана? Скарлетт произнесла это слово так, будто никогда его не слышала и понятия не имела, что она значит. И вдруг воскликнула. — Клан? Но Эшли же не в Ку-клукс-клане. И Фрэнк не может там быть, он же мне обещал. — Конечно, мистер Кеннеди в Ку-клукс-клане. И Эшли тоже, и все мужчины, которых мы знаем, — выкрикнула Индия. — Они же настоящие мужчины, верно? Притом белые и южане. Вам следовало бы гордиться своим мужем, а не вынуждать его втихомолку убегать из дома, точно он идет на постыдное дело и... — Значит, вы все это знали, а я нет. — Мы боялись, что ты расстроишься, — с сокрушенным видом сказала Мелани. — Так вот, куда они ездят, когда говорят, что едут на политическое собрание? Ах, он же обещал мне. А теперь янки придут и отберут мои лесопилки и лавку и посадят его в тюрьму. А на что намекал Рэд Батлер? Индия метнула на Мелани несказанно испуганный взгляд. Скарлетт вскочила, швырнув на пол шитье. — Если вы мне не скажете, я сейчас же поеду в город и сама все выясню. Всех буду спрашивать, пока не узнаю. — Садитесь, я вам скажу, — заявил Арчи, пригвождая ее к месту своим единственным глазом. — Вы вот раскатывали сегодня, где не след, и попали в беду. А теперь мистер Уилкс и мистер Кеннеди и другие отправились убивать этого негра и этого белого, если сумеют их найти. Вообще весь палаточный городок хотят смести. Если этот подлипал правду сказал, значит, янки чего-то заподозрили. Или даже чего-то узнали и послали солдат, чтоб устроить там западню. И наши люди в капкан-то и попадут. А если этот батлер сказал неправду, тогда, значит, он шпион, и он выдаст их янки, и наших все равно убьют. А если он их выдаст, то я убью его, и пусть это будет последним делом моей жизни». А если их не убьют, тогда, значит, всем им придется стекать от Седова в Техас и сидеть там тихо, и, может, они никогда уж и не воротятся сюда. А все вы виноваты, и руки у вас в крови!» Страх сменился на лице Мелани возмущением. Она увидела по лицу Скарлетт, что та начала прозревать, и ее захлестывает ужас. Мелани встала и положила руку на плечо Скарлетт. «Еще одно слово, и ты уйдешь из этого дома, Арчи», — решительно заявила Мелани. Она ни в чем не виновата. Просто она вела себя так, как считала нужным. А наши мужчины ведут себя так, как они считают нужным, и все люди должны так поступать. Мы не все одинаково думаем и одинаково поступаем. И неверно судить о других по себе. Как вы с Индией можете говорить так жестоко? Ведь муж Скарлетт, да, возможно, и мой, а, возможно... — Чу! — тихо прервал ее Арчи. — Садитесь, мэм. «Слышите, лошади?» Мелани опустилась в кресло, взяла одну из рубашек Эшли и, низко склонив голову, бессознательно принялась сдирать с нее кружева и сворачивать в клубок. Копыта цокали теперь совсем громко. Всадники явно приближались к дому. Позвякивали удила, скрипела кожа, звучали голоса. Стук копыт замер у парадного входа, чей-то голос, перекрыв все остальные, что-то скомандовал, и послышался топот ног. Кто-то бежал через дворик к задней двери. У сидевших в гостиной было такое ощущение, будто тысячи враждебных глаз уставились на них в незашторенное окно фасада. и четыре женщины, терзаясь страхом, ниже пригнулись к своему шитью и усиленно заработали иглой. Сердце бешено выстукивало у Скарлетт в груди. «Я убила Эшли! Я убила его!» В эту минуту у нее даже не мелькнула мысль о том, что, возможно, убили и Фрэнка. Она видела лишь Эшли, распростертого у ног кавалеристов Янки, его светловолосую голову в крови. В дверь резко постучали. И Скарлетт взглянула на Мелани. На маленьком напряженном личике появилось новое выражение. Выражение спокойствия и отчужденности, какое она только что видела на лице Ретта Батлера. Этакое спокойное безразличие, какое придает своему лицу игрок в покер, когда блефует, имея лишь две пары на руках. — Арчи, открой дверь, — спокойно сказала Мелани. Сунув нож за голенище и поправив заткнутый за пояс пистолет, Арчи проковылял к двери и распахнул ее. Увидев в проеме капитана Янки и целый взвод синих мундиров, Питти пискнула, как мышка, почувствовавшая, что попала в ловушку. Остальные молчали. Скарлетт с облегчением обнаружила, что знает офицера. Это был капитан Тони Джеффери, один из приятелей Ретта. Она продала ему лес для дома. Она знала, что это джентльмен, а раз джентльмен, то, быть может, не потащит их в тюрьму. Он тоже сразу признал ее и, сняв шляпу, несколько смущенно поклонился. — Добрый вечер, миссис Кеннеди. — Которая из вас, дамы, будет миссис Уилкс? — Я миссис Уилкс, — отозвалась Мелани и поднялась. Несмотря на свой маленький рост, выглядела она весьма внушительно. — Чему я обязана этим вторжением? Глаза капитана быстро пробежали по комнате, на мгновение задержавшись на каждом лице. Затем он перевел взгляд на стол и на вешалку для шляп, словно ища следов мужского присутствия. — Я хотел бы побеседовать с мистером Уилксом и мистером Кеннеди, если можно. — Их нет здесь, — сказала Мелани, и ее обычно мягкий голосок звучал холодно. — Вы уверены? — Вы только посмейте не поверить, миссис Уилкс, — сказал Арчи, раздувая бороду. — Извините, миссис Уилкс, я вовсе не хотел вас обидеть. Если вы даете мне слово, я не стану обыскивать дом. — Я даю вам слово. Но можете обыскать дом, если хотите. Они в городе, на собрании, в лавке мистера Кеннеди. — Их нет в лавке. — Сегодня вечером нет никакого собрания, — мрачно сказал капитан. — Мы подождем на улице, пока они вернутся. Он отвесил поклон и вышел, закрыв за собой дверь. Оставшиеся в доме услышали резкие, слегка приглушенные ветром слова команды. — Окружить дом, стоять по одному у каждого окна и двери. Раздался топот ног. Скарлетт вздрогнула от страха, увидев бородатые лица, смотревшие на них в окна. Мелани села и потянулась за книгой на столе, рука ее не дрожала. Это был потрепанный экземпляр «Отверженных», книги которой упивались солдаты Конфедерации. Они читали ее у бивуачных огней и с мрачным удовольствием называли «Отверженные генерала Ли». Мелани раскрыла книгу на середине и принялась читать ровным голосом, отчетливо произнося слова. «Шейте!» — скомандовал Арчи хриплым шепотом, и три женщины, черпая мужество в спокойном голосе Мелани, снова склонились над шитьем. Сколько времени читала Мелани под взглядами внимательно наблюдавших за ней глаз, Скарлетт понятия не имела, но ей казалось, это длилось не один час. И она не слышала ни слова из того, что читала Мелани. Теперь она думала уже не только об Эшли, но и о Фрэнке. Так вот чем объяснялось его нарочитое спокойствие сегодня вечером. А ведь он обещал ей, что никогда не будет иметь ничего общего с Ку-клукс-кланом. Этой-то беды она и боялась. Вся работа за целый год теперь пойдет прахом. Все ее старания и страхи и муки, когда она, не покладая рук, трудилась, несмотря на дождь и холод, все зря. Но кто бы подумал, что этот старый трус Фрэнк может связаться с Ку-клукс-кланом, с такими головорезами. И сейчас он уже, может быть, мертв. А если не мертв, и Янки схватят его, то тут же повесят. И Эшли тоже. Она до того глубоко вонзила ногти себе в ладонь, что на коже появились четыре ярко-красных полумесяца. Как может Мелани читать так спокойно, когда Эшли в опасности, и его могут повесить? Да он, может быть, уже мертв. Но что-то в ровном мягком голосе, рассказывавшем о горестях Жана Вальжана, сдерживало Скарлетт. Не позволяла ей вскочить на ноги и закричать. Она вспомнила о той ночи, когда Тони Фонтейн явился к ним, измученный, гонимый, без денег. Если бы он тогда не добрался до их дома, если бы они не дали ему денег и свежую лошадь, его бы уже давно повесили. И если Франка с Эшли еще не убили, то они сейчас находятся в таком же положении, как Тони, а, пожалуй, и в худшем. Дом-то ведь окружен солдатами, и ни Эшли, ни Фрэнк не могут вернуться, чтобы взять деньги и вещи. Их тут же поймают. И, наверное, у всех домов на этой улице стоят вот такие же янки. Значит, Фрэнк и Эшли не могут обратиться за помощью и к друзьям. А может, они сейчас уже скачут во весь опор сквозь тьму в Техас. Но ведь Ред... Быть может, Ретту все же удалось вовремя добраться до них. У Ретта всегда в карманах полно денег. Быть может, он одолжит им достаточно, чтобы они могли продержаться. Но все это очень странно. Чего ради Ред станет заботиться о безопасности Эшли? Конечно же, он не любит Эшли, конечно, презирает его. Тогда почему? Но раздумывать над этой загадкой ей не дал вновь нахлынувший страх за жизнь Эшли и Фрэнка. «Ах, это я виновата во всем!» — причитала она про себя. «Индия и Арчи правду сказали. Во всем виновата я». Я ведь никогда не думала, что Фрэнк или Эшли настолько безрассудны, чтобы присоединиться к клану. И я никогда не думала, что мне что-то может угрожать. Да и нельзя мне было поступать иначе. Мелани правду сказала. Люди должны делать то, что положено. А я должна следить за тем, чтобы работали лесопилки. И мне необходимы деньги. А теперь я, наверное, все потеряю, и, в общем-то, по своей вине. Прошло немало времени, и вот голос Мелани дрогнул. Она осеклась и умолкла. Повернула голову к окну и уставилась в него. Точно за стеклом вовсе не стоял солдат Янки и не смотрел на нее. Остальные, заметив ее напряженную позу, тоже подняли головы и тоже стали прислушиваться. Послышался стук копыт и пение, приглушенное закрытыми окнами и дверьми, и относимое ветром, но все же отчетливо слышное. Это была самая мерзкая и ненавистная из всех песен. Песня про солдат Шермана, «Шагая по Джорджии». И пел ее Ред Батлер. Не успел он допеть первый куплет, как два других пьяных голоса принялись подпевать громко, по-дурацки, спотыкаясь на словах, сливая их вместе. У парадного входа раздалась команда капитана Джеффри и послышался быстрый топот ног. Но еще прежде, чем звуки команды долетели до гостиной, дамы в изумлении переглянулись. Ведь пьяные голоса, тянувшие песню вместе с Реттом, принадлежали Эшли и Хью Элсингу. На дорожке у входа завязался громкий разговор. Слышался отрывистый, вопрошающий голос капитана Джеффри. Пронзительный, прерываемый дурацким хохотом голос Хью, густой беззаботный бас Ретта и неестественный, странный голос Эшли, который все повторял «Какого черта? Какого черта?» «Нет, это не может быть Эшли», — вертелась в мозгу Скарлетт. «Он же никогда не напивается». «А Ред? Ред, когда напьется, становится совсем-совсем тихим. Он никогда так не шумит». Мелани поднялась с места, и вместе с ней поднялся Арчи. Раздался резкий возглас капитана. «Эти двое арестованы». И Арчи схватился за рукоятку пистолета. «Нет», — решительно шепнула Мелани. «Нет. Предоставь это мне». И Скарлетт увидела на ее лице такое же выражение, как в тот день в Таре, когда Мелани стояла на площадке лестницы и, сжимая в слабом кулачке тяжелую саблю, смотрела вниз на мертвого Янки, нежное, застенчивое существо, превращенное обстоятельствами в настороженную, разъяренную тигрицу. Мелани широко распахнула парадную дверь. — Тащите его сюда, капитан Батлер! — крикнула она звонким, не лишенным яда голосом. — Вы, должно быть, опять напоили его до бесчувствия. «Тащите же его сюда!» Со стороны темной дорожки, по которой гулял ветер, послышался голос капитана Янки. «Извините, миссис Уилкс, но ваш муж и мистер Элсинг арестованы». «Арестованы? За что? За то, что напились? Если бы в Атланте арестовывали за пьянство, то весь ваш гарнизон не вылезал бы из тюрьмы. Ну, тащите же его сюда, капитан Батлер, если, конечно, сами в состоянии идти». Скарлетт соображала медленно. И сначала в голове у нее была полнейшая каша. Она же понимала, что ни Ред, ни Эшли не пьяны. И понимала, что Мелани это понимает. И однако же, вот тут стоит Мелани, обычно такая мягкая и благовоспитанная, и кричит, как Мегера, да еще при Янке, уверяя, что и Ред, и Эшли пьяны до бесчувствия, даже идти не могут. Послышалось какое-то бормотание, краткие препирательства, пересыпаемые бранью, и чьи-то нетвердые шаги по ступенькам крыльца. В дверном проеме показался Эшли, белый как мел. Голова у него болталась, светлые волосы были спутаны, и он от шеи до колен был закутан в черную накидку Ретта. Хью Элсинг и Ретт, оба тоже еле передвигая ноги, поддерживали его с двух сторон, и было ясно, что без их помощи Эшли тут же бы упал. Следом за ними шел капитан Янки. Лицо его выражало недоверие, и в то же время все это явно его забавляло. Он остановился на пороге. Из-за плеч его с любопытством выглядывали солдаты, а в дом ворвался холодный ветер. Перепуганная, ошарашенная Скарлетт взглянула на Мелани, потом на повисшего на руках у друзей Эшли, и только тут начала что-то понимать. Она хотела было крикнуть, но он же не пьяный, и прикусила язык. До нее вдруг дошло, что перед ней разыгрывается пьеса. Пьеса отчаянно смелая, где от игры актеров зависит их жизнь. Скарлетт чувствовала, что ни она сама, ни тетя Питти в этой драме не участвуют, тогда как у остальных есть роли, и они подают друг другу реплики, как актеры в хорошо отрепетированной пьесе. Она лишь наполовину понимала, что происходит, но все же достаточно, чтобы молчать. — Да посадите же его в кресло! — возмущенно выкрикнула Мелани. — А вы, капитан Батлер, немедленно покиньте этот дом. Да как вы смеете показываться здесь после того, как снова довели его до такого состояния? Мужчины опустили Эшли в кресло-качалку. Ред пошатнулся и, схватившись за спинку стула, чтобы не упасть, обратился к капитану. В голосе его звучало искреннее огорчение. — Хорошенькую благодарность я получил, а? Не дал полиции забрать его, привел домой. А он еще орет на меня и пытается драться. — А уж вы, Хью, постыдились бы. Что скажет ваша бедная матушка? Напились, да еще шатаетесь по городу с этим подлипалой, с этим любимчиком Янки, капитаном Батлером. Ах, мистер Уилкс, как вы могли дойти до такого? — Мелли, я не так уж и пьян, — пробормотал Эшли, и с этими словами упал лицом на стол и остался лежать, прикрыв руками голову. — Арчи, отведи его в спальню и уложи в постель, как всегда, — приказала Мелани. — Тетя Питти, пожалуйста, пойдите, постелите ему и... — Боже мой, боже мой! Она внезапно разразилась слезами. — Ну как он мог, ведь уже обещал. Арчи уже просунул руку под мышку Эшли, а перепуганная Питти неуверенно поднялась на ноги, но тут вмешался капитан. — Не смейте его трогать, он арестован. — Сержант! Сержант вошел в комнату, волоча за собой ружье. Ред, явно с трудом сохраняя равновесие, положил руку на плечо капитана и постарался сосредоточить на нем свой взгляд. — Том, ну за что ты его арестуешь? Ведь не так уж он много и выпил. Я видел его более пьяным. — Да при чем тут, пьяный он или нет? — воскликнул капитан. — Мне плевать, пусть бы он хоть в канаве валялся. Я же не полицейский. Они с мистером Элсингом арестованы за то, что участвовали в налете клана на палаточный городок сегодня вечером. Убитый негр и белый, и мистер Уилкс был там главарем. — Сегодня вечером? — расхохотался Ред. Расхохотался так безудержно, что рухнул на диван и ткнулся головой в руки. — Нет, только не сегодня вечером, Том, — произнес он, обретя, наконец, дар речи. — Эти двое были сегодня вечером со мной. С 8 часов. А все думали, что они на собрании. — С вами? — Ред, но... Капитан сдвинул брови и неуверенно посмотрел на храпящего Эшли и его плачущую жену. — Но где же вы были? — Вот этого мне не хотелось бы говорить. И Ред с пьяной ухмылкой стрельнул взглядом в Мелани. — Нет уж, вы лучше скажите. — Пойдем, выйдем на крыльцо, я скажу тебе, где мы были. — Скажите здесь. — Неприятно мне говорить это при дамах. Если бы дамы вышли из комнаты... — Никуда я не пойду, — воскликнула Мелани, яростно промокая платочком глаза. Я имею право знать, где был мой муж? — В борделе у красотки Уотлинг, — несколько смущенно пояснил Ред. — И он там был, и Хью, и Фрэнк Кеннеди, и доктор Мит, и словом, целая компания. Мы там кутнули. Привесело. Шампанское, девочки. — О, у красотки Уотлинг! Голос Мелани взвился и оборвался, исполненный такой боли, что все в испуге посмотрели на нее. Она схватилась за грудь, и прежде чем Арчи успел подхватить ее, лишилась чувств. Поднялась суматоха. Арчи подхватил Мелани на руки, Индия кинулась на кухню за водой, тетя Питти и Скарлетт обмахивали Мелани и хлопали ее по рукам, а Хью Элсинг громовым голосом снова и снова повторял. — Вот, радуйтесь! Натворили беды, натворили! — Ну, теперь весь город об этом узнает, — рассвирепев сказал Ред. — Надеюсь, ты доволен, Том? Завтра в Атланте ни одна жена не будет разговаривать с мужем. — Ред, я понятия не имел. Капитан даже вспотел, хотя из распахнутой двери в спину ему дул холодный ветер. — Стойте-ка, а вы можете поклясться, что они были у этой красотки? — Черт побери, конечно. — буркнул Ред. — Да поди спроси красотку, если мне не веришь. А теперь разреши-ка, я отнесу миссис Уилкс в спальню. Давай ее мне, Арчи. Да, конечно, я ее донесу. Мисс Питти, идите вперед с лампой. Он легко взял из рук Арчи безжизненную Мелани. — А ты уложи-ка мистера Уилкса в постель, Арчи. Я после этой ночи не желаю ни видеть его, ни даже здороваться с ним. Тетя Питти, державшую лампу, так била дрожь, что дому явно грозила опасность пожара. Но Питти все же не выронила лампы и прошагала с ней в темную спальню. Арчи, буркнув что-то, снова просунул руку под мышку Эшли и приподнял его. — Но я же должен арестовать этих людей. Уже выйдя в темный коридор, Ред обернулся. — Ты арестуешь их утром. Они же не могут удрать. Видишь, в каком они состоянии. Кстати, я до сих пор не знал, что нельзя напиваться в борделе. О, Господи, Том, да 50 человек подтвердят тебе, что они были у красотки. — Всегда найдется 50 свидетелей, чтобы подтвердить, что южанин был там, где его не было, — мрачно заметил капитан. — Пошли со мной. — Мистер Элсинг, а мистера Уилкса я оставляю под честное слово. — Я сестра мистера Уилкса и ручаюсь, что он к вам придет, — ледяным тоном сказала Индия. — А сейчас, может быть, вы все-таки уйдете? Вы и так уже доставили нам немало неприятных минут. — Чрезвычайно об этом сожалею. Капитан неловко поклонился. — Смеюсь надеяться, что они смогут доказать, что в самом деле были у миссис Уотлинг. — Вы передадите брату, чтобы он завтра утром явился к начальнику военной полиции для объяснений? Индия холодно кивнула и, взявшись за ручку двери, молча дала понять капитану, что ему пора бы уже и честь знать. Капитан с сержантом попятились. Хью Элсинг вышел следом, и Индия захлопнула за ними дверь. Даже не взглянув на Скарлетт, она быстро подошла к окнам и опустила шторы. А у Скарлетт подгибались колени. И чтобы не упасть, она ухватилась за спинку кресла-качалки, в которой только что сидел Эшли. Опустив глаза, она вдруг увидела на подушке спинки темное влажное пятно величиной с ладонь. Ничего не понимая, она провела по нему рукой и к своему ужасу обнаружила на пальцах что-то липкое, красное. — Индия! — прошептала она. — Инди, Эшли, он ранен. Вы полная идиотка. Неужели вы думали, что он и в самом деле пьян? Индия резко дернула вниз последнюю штору и бегом кинулась в спальню. Скарлетт бросилась за ней, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. Высокая фигура Ретта закрывала весь дверной проем, но Скарлетт поверх его плеча увидела Эшли. Смертельно бледный, он неподвижно лежал на постели. Мелани, на редкость быстро оправившаяся от обморока, разрезала вышивальными ножницами его намокшую от крови рубашку. Арчи держал лампу над самой кроватью, а свободной рукой, той, на которой были искорежены пальцы, щупал Эшли пульс. — Он умер! — одновременно воскликнули Индия и Скарлетт. — Нет, просто без сознания от потери крови. Он ранен в плечо, — сказал Ред. — Зачем вы привезли его сюда, дурак вы этакий? — воскликнула Индия. — Пустите меня к нему! Дайте же пройти! Зачем вы привезли его сюда, чтобы его арестовали? Он слишком ослаб и не мог ехать, и мне больше некуда было везти его, мисс Уилкс. К тому же, вы хотели бы, чтобы он уехал из родных краев, как Тони Фонтейн?

Однако Ред, видимо, прекрасно разбирался во всей этой путанице, и Скарлетт немного успокоилась. Арчи уже повернулся было, чтобы идти, но вдруг остановился, вопрошающе глядя на Ретта своим единственным глазом. — Он? — Да. Арчи опять что-то буркнул и сплюнул на пол. — Не шучки, — сказал он и заковылял через холл к черному ходу. Что-то в этом тихом обмене вопросами и ответами вызвало у Скарлетт новый прилив страха и догадок. И страх этот начал расти в ее груди, наполняя ее холодом. И когда он прорвался наружу... — А где Фрэнк? — воскликнула она. Ред быстро пересек комнату и подошел к постели Эшли. Его широкоплечья фигура двигалась по-кошачьи бесшумно и легко. — Всему свое время, — сказал он и слегка улыбнулся. — Не наклоняйте лампу, Скарлетт, вы же не хотите сжечь мистера Уилкса? — Мисс Меллин. Мелани, как хороший солдат, ожидающий команды, быстро подняла на него глаза, даже не заметив от волнения, что Ред впервые фамильярно назвал ее по имени. — Прошу прощения, я хотел сказать, миссис Уилкс. — Ах, капитан Батлер, пожалуйста, не извиняйтесь. Я почту за честь, если вы будете звать меня Мелли. Без всякой мисс. У меня к вам такое чувство, будто вы мой брат, или, ну, по крайней мере, двоюродный. Какой же вы добрый, какой умный. Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас за все? — Спасибо, — сказал Ред, и на какое-то мгновение даже смутился. Я не должен был бы себе это позволять, но, мисс Мелли, извиняющимся тоном продолжал он, мне, право, жаль, что пришлось сказать, будто мистер Уилкс был в доме красотки Уотлинг. Мне очень жаль, что пришлось его и остальных втянуть в такую... Но когда я уехал от вас, надо было что-то срочно придумать, и ничего другого мне в голову не пришло. Я знал, что моему слову поверят, потому что у меня много друзей среди офицеров Янки. Они оказывают мне сомнительную честь, считая за своего, ибо знают мою, назовем это, непопулярность среди земляков. Я, видите ли, действительно играл в покер в баре у красотки сегодня вечером. И там было с десяток солдат Янки, которые могут это подтвердить. А красотка и ее девочки с восторгом будут до посинения утверждать, что мистер Уилкс и все остальные провели весь вечер у них наверху. И Янки поверят им. В этом отношении Янки странные люди. Им невдомек, что женщины... определенной профессии способны быть преданными патриотками. Янки не поверили бы ни одной добропорядочной атлантской леди, поклянись она в том, что мужчины, отправившиеся сегодня на собрание, находились там-то. Но они поверят клятве женщины легкого поведения. Я думаю, можно надеяться, что с помощью честного слова одного подлипалы и десятка женщин легкого поведения удастся вызволить ваших мужчин из беды. При последних словах на лице его появилась сардоническая усмешка, которая тут же исчезла, ибо Мелани в эту минуту повернулась к нему с выражением безграничной благодарности во взгляде. — Капитан Батлер, вы такой умница. Да вы могли сказать, что они были сегодня вечером в аду, лишь бы это спасло их. Потому что ведь я-то знаю, как знают и все, чье мнение мне дорого, что мой муж никогда не бывал в таких мерзких местах. «Видите ли...» — несколько неуверенно произнес Ред. «Дело в том, что он в самом деле был сегодня у красотки». Мелани с ледяным видом выпрямилась. «Вы никогда не заставите меня поверить подобной лжи». «Прошу вас, мисс Мелли, дайте мне объяснить. Когда я сегодня вечером прискакал в бывшее поместье Салливана, то обнаружил там раненого мистера Уилкса и с ним Хью Элсинга, доктора Мида и старика Мэри Уэзера. — Но он же совсем старый! — воскликнула Скарлетт. — Мужчины и в старости способны глупить. И еще вашего дядю Генри. — О, Господи, смилуйся над нами! — воскликнула тетя Питти. Остальные после схватки с солдатами разбежались, а эта группа вернулась на плантацию Салливана, чтобы спрятать в трубе свои балахоны и посмотреть, насколько тяжело ранен мистер Уилкс. Если бы не его рана, они бы уже сейчас мчались в Техас, все без исключения. Но ему так далеко было не доехать, а бросать его они не хотели. Необходимо было найти алиби, чтобы доказать, что они находились совсем не там, где были на самом деле, и я всех их объездными путями привез к красотке Уотлинг.